Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, я вас приветствую. В прошлый раз мы остановились на том, как мой товарищ Дюрок не выдержал и ударил так называемого барона кулаком прямо в бороду. Я увидел кровь на отвислой губе и бешеную злость в маленьких голубых глазках. «За этот удар ты поплатишься жизнью». «Вот так-то лучше», — сказал Дюрок. «Эй, саблю!» — закричал барон. «Я не заставлю вас ждать, даю вам слово». И он бросился вон из комнаты. Я уже говорил, что там была вторая дверь, завешенная драпировкой. Как только барон исчез, из этой двери выбежала женщина, молодая и красивая. Она двигалась так быстро и бесшумно, что через мгновение уже стояла между нами, и только по колыханию драпировки можно было догадаться, откуда она появилась. «Я все видела!» — воскликнула она. «О, мсье, вы были великолепны!» Она склонилась к руке Дюрока и стала покрывать ее поцелуями, пока тому не удалось ее выдернуть. «Но, сударыня, почему вы целуете мне руку?» — почти закричал он. «Потому что эта рука ударила его в подлый, лживый рот. Потому что, может быть, эта рука отомстит за мою мать. Женщина, которой он разбил сердце, была моей матерью. Я ненавижу и боюсь его. Ах, вот его шаги!» Еще мгновение, и она исчезла так же внезапно, как и появилась. Вошел барон с обнаженной саблей в руках. За ним следовал человек, который открыл нам ворота. «Это мой секретарь», — сказал барон. «Он будет моим секундантом. Но в этой комнате нам будет тесно. Соблаговолите пройти со мной в более просторное помещение». Драться в комнате, которую загромождал широкий стол, было, разумеется, невозможно. Мы вышли вслед за ним в тускло освещенный холл. На другом конце его светилась открытая дверь. «Здесь будет гораздо удобнее», — сказал чернобородый секретарь. Это была большая пустая комната, где вдоль стен стояли ряды ящиков и бочек. В углу на полке горела яркая лампа. Пол был ровный и гладкий, большего фехтовальщику требовать не приходилось. Дюрок вытащил саблю и вбежал в комнату. Барон посторонился и с поклоном сделал мне знак последовать за моим спутником. Едва я успел переступить порог, как дверь со стуком захлопнулась, и в замке провизжал ключ. Мы оказались в ловушке. Мы это поняли не сразу. Нам еще не приходилось сталкиваться с такой неслыханной человеческой подлостью. Затем, когда мы убедились, как глупо с нашей стороны было поверить хоть на секунду человеку с таким прошлым, нас охватил яростный гнев. Гнев на этого негодяя и на нашу собственную глупость. Мы бросились к двери и стали колотить в нее кулаками и тяжелыми сапогами. Грохот и наши проклятия, должно быть, разносились по всему замку. Мы звали этого подлеца и осыпали его всевозможными оскорблениями, которые могли задеть за живое его зачерствелую душу. Но огромная дверь, такая, какие бывают в средневековых замках, была сделана из толстых бревен, схваченных железными скобами. Пробить ее — все равно, что пробить каре старой гвардии. И от криков наших было столько же толку, сколько и от ударов. Они только отдавались громким эхом под высоким потолком. Но солдатская служба быстро обучает терпеливо сносить то, что изменить невозможно. Я первый вновь обрел хладнокровие и убедил Дюрока вместе со мной осмотреть помещение, которое стало нашей темницей. Тут было единственное окно, незастекленное и такое узкое, что в него еле удалось бы просунуть голову. Оно было прорезано высоко в стене. Чтобы выглянуть из него, Дюроку пришлось встать на бочку. «Что вы видите?» — спросил я. «Хвойный лес, а в нем снежную дорогу», — сказал Дюрок. «О!» — вдруг удивленно воскликнул он. Я вспрыгнул на бочку и стал рядом с ним. Действительно, среди леса тянулась длинная снежная полоса. По ней, нахлестывая лошадь, бешеным галопом мчался всадник. Он становился все меньше и меньше, пока не исчез среди темных елей. «Что это значит?» — спросил Дюрок. «Ничего хорошего для нас», — ответил я. «Возможно, он отправился за подмогой и привезет таких же разбойников, чтобы перерезать нам горло. Давайте-ка поглядим, нельзя ли как-нибудь выбраться из этой мышеловки, пока не явилась кошка. У нас была отличная лампа, это единственное, в чем нам повезло. Она была заправлена почти доверху и могла светить до самого утра. В темноте наше положение было бы куда хуже. При ее свете мы принялись осматривать лежавшие вдоль стен ящики и тюки. Кое-где они лежали в один ряд, в углу же были навалены кучи почти до потолка. По-видимому, мы оказались в кладовой замка. Здесь было множество сыров, разных овощей, ящиков с сушеными фруктами и ряды винных бочек. Одна из них была с краном, и так как я весь день почти ничего не ел, то с удовольствием подкрепился кружкой кларета. Ну, вот здесь мы как раз и остановимся и встретимся завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.